И я рискнул в это поверить, приказав: «Нарекаю тебя Хель, подними переднюю правую лапу». Снова наклонив голову, Хель подняла среднюю левую. «Ты у меня еще и тупенькая», — пробормотал с легкой оторопью, хотя в душе уже зарождалась буря ликования. «Хель, запоминай, вот это, право, вот это, лево, передняя лапа, средняя лапа». В итоге я потратил не меньше часа, чтобы рассказать ящерице о базовых вещах, которые были для взрослого человека естественными, но для твари, подозреваю, полноценным откровением. Женька поглядывал на меня с иронией и опаской, но не мешал. Ну а я, убедившись, что Хель не тупая, она запоминала все с первого раза, а просто необразованная, переключился на вещи посложнее и приказал: «Хель, ляг на спину». Приказ твари не понравился, это я умудрился уловить через некий ХМ, мысленный импульс, мелькнувший между нами. Даже так? Нет, я в курсе, что энергетически совместимые титаны способны передавать эмоции касанием, но это, ну, допустим, она меня касается, но она не титан, хотя, если учесть то, что напитана моей энергией под завязку, можно ли в таком случае считать ее продолжением моего тела, моим ребенком? Бред какой! Нахмурившись и пока не понимая, как это вообще возможно, тем не менее я не спешил считать себя психом. И нет, мне не показалось. Уж реальность-то я могу отличить от выдумки. Ладно, возьмем за аксиому. Заодно запомню, что подставлять условно беззащитный живот Хель не планирует даже по приказу. А если так, подкрепляя словесные приказы мысленными импульсами, я убедился, что тварь действительно сообразительная и понимает меня буквально с полуслова. Сидеть, лежать, бежать, кувырок, это она и понимала, и делала. Над скоростью и безупречностью исполнения команд стоило еще поработать, но в целом, потенциал отличный. Осталось понять, что делать с этим дальше. А, и еще, Хель, я дождался, когда она снова окажется у меня на руке, плотно прижавшись к коже пузом, и пристально заглянул в ее глаза непривычного цвета, сопровождая слова мысленным дублированием: «Людей есть нельзя, запрещаю, ясно, нападать только по моему приказу, но не есть». «Зачем?» – подал голос Женька. Я покосился на него и молча приподнял брови, а Дугин пояснил: «Зачем вообще науськивать тварь на людей? Ты разве не планируешь ее убить? Она же опасна». «Не планирую», – качнул головой. «Я еще не совсем разобрался в первопричине, но Хель – нетипичный элиматрон. Она привязана ко мне магией. Своего рода фамильяр, только я ни разу не слышал, чтобы они были у титанов и в виде элиматронов. В мое время тоже были ведьмы, но у другого народа. Они приручали живых существ, магически изменяли и делали их своими помощниками и защитниками. Тут схожий смысл, я так полагаю, но исполнение, конечно, любопытное. А насчет твоего вопроса, все просто. Что ты знаешь о банде кровавого Ника Мясника? Выродки, скривился Дугин и моментально уловил мою мысль. Причем даже с последствиями. Заинтересованно хмыкнул, смерил меня изучающим прищуром и хмыкнул снова. Займешься ими? Со временем, не стал отрицать. Поэтому не собираюсь ставить перед питомцем категорический запрет, чтобы в определенный момент она не словила ступор, а наоборот, помогла. Понятно. Слушай, а почему Хель? Ты в курсе, что это имя мифической северной богини? Правда? Удивился. Нет, думал, просто имя. Но я поищу информацию о ней. Или так расскажешь? Ой, знаешь, я не особо в этом шарю. Женька почесал затылок, но тут же схватился за свой телефон и в два счета нашел нужную информацию в глобале. Вот, слушай, хтоническое чудовище, повелительница мира мертвых. Половина ее тела условно живая, черная, а вторая, мертвенно-бледная, мертвая, и лицо, черепушка. Она дочь великан Шейлоки, бога хитрости и обмана. Вот. При этом как богиня она не злая, а совсем даже наоборот, спокойная, как удав, отличается стремлением к справедливости. Дугин хохотнул и взглянул на меня с улыбкой. Я же перевел задумчивый взгляд на ящерицу и хмыкнул. А ведь почти верно. Ладно, будем считать, что интуиция у меня прокачана на максимум. Осталось проверить напарницу в деле и убедиться, что она действительно слушается меня от и до, а не время от времени. Что у нас по людям? К шести подойдут семеро. Все нашли работу, но никто от нее не в восторге, хмыкнул Женька. Не поверишь, такое ощущение, что мы получали высшее образование ради того, чтобы впустую слить 5 лет жизни. Один на кассе работает, второй принеси-подай, третий вообще сторожем. И это инженеры с дипломами. Как говорится, если нет в верхах волосатой лапы, то даже не мечтай пробиться в люди. Бесполезно. Волосатые лапы? Переспросил с легким удивлением. Ну, Женька поморщился, ж организм такой, обозначает влиятельного покровителя. Я понимаю, ты у нас радеешь за чистоту речи и все такое, но иногда иначе никак. Либо такое, либо вообще мат. Ну не скажешь же. Сударь, вы не правы, иногда можно и без слов обойтись. Не согласился я. Порой выразительно приподнятая бровь или презрительный взгляд говорят сами за себя, и человек уже априори считает себя куском дерьма. Ну, в твоем исполнении согласен, хохотнул Дугин, это срабатывает. Ладно, не будем о грустном. Ты этих тварей поедешь в бюро сдавать, или они тебе еще нужны, и кивнул на эллиматронов, которые лежали в углу, для верности прикрытые ветошью. Подумав, качнул головой, одну точно оставлю для Хель, чтобы проверить, нуждается ли она в дополнительном питании, а последнюю, нет смысла, оставлю себе, ну и на металлу для Дугина. Найди мне морозильный ларь, где можно будет хранить туши, попросил напарника, органики в них немного, но все же есть, если не убрать с жары, уже через пару дней завоняют. Радуя тем, что не стал возражать или вовсе задавать глупые вопросы, Дугин снова взялся за телефон. Пять сек, и действительно довольно быстро нашел мне морозильную камеру через частные объявления, заодно договорившись о доставке в течение часа. Самое забавное, что это оказался ларь-витрина для хранения мороженого. Так называемая бонета, гробик 211 со стеклянной крышкой и функцией охлаждения. К счастью, просто белый, без логотипов. Обошелся он нам в тридцатку, но ставить пришлось в комнату Дугина. В мастерской места уже не оставалось, а в комнате приемки товаров я оставлять ее не рискнул, но заверил Женьку, что это временно. Как только обзаведусь своим домом, тут же все заберу. Вот прям домом, ну да, сомневаешься во мне, ни разу, усмехнулся парень. Но дело это не дешевое, миллионов 15-20 минимум. Я в курсе, у меня уже есть варианты, не переживай, легальные, надеюсь, нахмурился Женька. Я же загадочно улыбнулся и кивнул. Ты меня пугаешь, проворчал парень, но я уже почти привык. Ну а потом мы работали. Глава 14. Микроволновки, кофеварки, пылесосы, ноутбуки. В основном технику можно было починить сразу и без особого труда, но в ряде случаев поломки были фатальными и требовались уникальные, редкие или дорогостоящие запчасти, которых у нас не было. Такие вещи я откладывал в сторонку и Женька искал в глобале, где их можно достать, почем и как быстро. Записывал себе в блокнот, обзванивал клиентов и если те соглашались немного подождать и доплатить за запчасть, то делал заказ в сети. Да, я понимал, что мы рискуем, ведь клиент может попасться недобросовестный и в итоге отказаться платить по факту, но это был осознанный риск, да и деньги не особо большие. 2-3, максимум 10 тысяч. Я мог себе это позволить. Пока нам нужно нарабатывать репутацию, остальное вторично. Да и основной доход, если уж на то пошло, у меня точно будет с других вещей. Это же так, дело для души. Ну и людям помощь, не без этого. Никитична именно поэтому меня и усыновила. Кстати, о ней. Ближе к двум, чувствуя, что не прочь пообедать, я отправился в гости и пришел аккурат к готовому рассольнику, аромат которого встретил меня еще на площадке перед квартирой, став гораздо гуще, когда Никитична открыла дверь. «Андрюша», — обрадовалась она мне, — «проходи, проходи, мы как раз о тебе говорили». Мы, заинтриговав, графиня провела меня в гостиную, где я с некоторым удивлением увидел ее гостью, Ариану Багринцеву. Девушка была одета стильно, но одновременно просто, хотя тут как посмотреть. Элегантное летнее платье сочно-синего цвета прикрывало колени, кремовый жакет подчеркивал белоснежную кожу, а яркая серебряная заколка в волосах блестела отнюдь не стразами. Косметики минимум, тонкий шлейф духов, милая улыбка девочки-отличницы и стремительный взгляд на мою левую руку, где сверкает кольцо главы графского рода. И нет, она не удивилась, уже знала, забавно. Более того, поздоровалась первая, причем таким доброжелательным тоном, словно и не было той ночной размолвки. «Анджей, здравствуй, добрый день», кивнул ей с прохладцей, прекрасно понимая, что тактику она сменила не просто так, но мне сейчас совершенно не до игр, хочу не хочу. Прекрасно выглядишь, спасибо. Уж не знаю, что она поняла по моему лицу, но вдруг встала, не прекращая улыбаться, и подошла к Никитичне. Заверила ее, что была рада пообщаться, но сейчас ей пора. Вспомнила о неотложном деле. но будет искренне рада как-нибудь зайти еще. До свидания, Анджей. Мне досталась новая улыбка, но при этом достаточно напряженный взгляд, чтобы я не обманулся ее игрой на публику. Была рада тебя увидеть. До свидания. В отличие от нее, я ограничился коротким кивком, даже и не подумав целовать нежные пальчики со свежим нюдовым маникюром, и сразу разглядел досаду в янтарных глазах напротив. Да-да, девочка, не все бывает так, как хочешь ты. Привыкай. В итоге задерживаться у нее не было ни единой причины, да и гордость не позволила, так что гостья ушла, а Никитична вернулась ко мне и, пытливо прищурившись, поинтересовалась. Не понравилось? А чем вы, ваше сиятельство? Ой, вот только не надо мне тут, фыркнула графиня и махнула рукой, зовя за собой на кухню, где указала мне на стул, а сама начала ловко накрывать на стол. Я старая, но не безголовая, и не безглазая. Не по мою душу гостья приходила, сам понимаешь. Девчонка меня мало интересует, да и я в курсе, кто она такая, уж не первый десяток лет тут живу. Наблюдала, как ее братец район под себя подминал, и в курсе, кто на самом деле всем заправляет. А ты, в курсе, не стал скрывать, как и другое. Ариана, милая девочка, но слишком уж с гонором. Девочка, усмехнулась графиня, посмотрев на меня искоса. Мальчик мой, она старше тебя на 4 года. Дело не в цифрах, написанных в паспорте, качнул я головой. Уж вам ли не знать? Ну, вот с этим соглашусь, кивнула Никитична и, закончив резать хлеб, присоединилась ко мне за столом. И все же, мне ее привечать или отказать от дома? Ты смотри, она хитро прищурилась, я против воли главы не пойду. Рассмеявшись, я покачал головой, но, подумав, сказал правду. Отказывать не стоит. Ариана умеет делать выводы, иногда даже правильные. Если сумеет перерасти свой нынешний уровень капризной соблазнительницы, действующей из-под тишка, то далеко пойдет. Такие люди мне нужны. То есть в качестве будущей супруги ты ее не рассматриваешь? Вам так хочется меня окольцевать? Я сморщил нос, всем своим видом давая понять, как сам к этому отношусь. Спойлер, негативно. И тут же перевел тему. Кстати, как у вас дела с бароном? Намекнуть ему, что пора сватов засылать. Звонко цокнув, Анна Никитична одарила меня пытливым прищуром и погрозила пальцем. Андрюша, не переводи тему. Мне надо понять главное. И нет, не потому, что мне срочно понадобились правнуки. Тут она мечтательно вздохнула, а я чуть супом не подавился, хотя не откажусь. Но прекрасно знаю, что решать за других не в моих силах. Просто ответь на вопросы, я отстану. Вопрос, ага. Всем вопросам вопрос. Еще не знаю, ответил честно. Не в этом году точно. Да, она мне нравится. Но как жена? Не уверен. Ясно. Спасибо за честность. Старушка снова мило улыбнулась и подвинула мне тарелку с хлебом. Ты кушай, кушай. Зря что ли зашел? Вот как чувствовала, побольше приготовила. Точно. Отдав должное мастерству графини, лишь после чая с маковыми булочками я поднял вопрос финансовой помощи, и Никитична не подвела. Держась с достоинством, согласилась принимать денежное содержание от главы рода в моем лице, заодно подкармливать его, то есть меня, как минимум обедами. Ей только в радость, будет куда деть свободное время. Тут же, не мелочась, перевел ей 50 тысяч на ближайший месяц, предупредив, чтобы не молчала, если вдруг понадобится еще. Я мужчина молодой, прожорливый, и еще, предупредил заодно, надо будет съездить за продуктами, говорите сразу, машина есть, привезу, увезу, донесу, сами не надрывайтесь, договорились, спасибо, Андрюша. Старушка улыбнулась, причем так, кажется, даже с легким надрывом. Какой ты у меня все-таки хороший родился, настоящий Ланской. Вздохнула, проморгалась и уже гораздо более деловым тоном заявила. Кстати, мальчик мой, если вздумаешь расширяться, мы тут с Авдотичной и Михалной глянули по району, где еще мастерскую открыть можно. Есть три привлекательных местечка. Глянешь, не нарадуясь на деятельных бабулек, я запомнил адреса, пообещав, что пробегусь по району сам и все разведаю, чем и занялся сразу, как только вышел за дверь. Это Дугин у меня офисный планктон, привязанный к стойке и клиентам, я же птица вольная. Ну, отчасти. В итоге я действительно прошелся по району, убедился, что все три места, схожие полуподвальные помещения, где раньше находилась та или иная частная лавочка, но на текущий день все они закрыты. В одном был продуктовый магазинчик, во втором – парикмахерская, в третьем – аптека. Я так понимаю, Закрылись они потому, что не выдержали конкуренции с другими магазинами схожего типа, а может и хозяева разочаровались в прибыльности частного бизнеса. Ведь, как ни крути, а одна точка – это ни о чем. Зарплата себе и одному наемному работнику, а учитывая аренду и дополнительную крышу, и вовсе минусовый проект. Как бы то ни было, внешние точки меня устроили, особенно тем, что находились в разных концах района и не станут сильно конкурировать друг с другом. По крайней мере, я так надеюсь. Ну не поедет гражданин отвозить нерабочий чайник за 3-4 остановки, если мастерская будет под боком. А если ее не будет, то и вовсе поленится, предпочтя купить новый в ближайшем супермаркете. В общем, расчет будет именно на то, что мастерская откроется именно в пешей доступности. Более того, это будет быстро и недорого, а еще качественно. К тому же за эти недели я уже более или менее определился с ценой на типовые поломки, остальное доработал Дугин, распечатав полноценный прайс, который мы изредка дополняли, когда встречалось что-нибудь нетипичное, ну и не забывали отслеживать цены на схожие услуги в электросети. Что-то было равноценно, а что-то намного дешевле, чем у них, потому что я сам прекрасно понимал, дел там на 5 минут, не больше. Смысл задирать планку и грабить людей на ровном месте? Нет, меня не такому в свое время учили. До 5 оставалось еще достаточно времени, так что я лишь заглянул к Дугину, убедился, что у него все в порядке и ничего срочного нет, после чего снова зашел к Никитичне и выяснил, с кем нужно договориться, чтобы посмотреть ближайший к нам подвал, где раньше находилась аптека. В 2 часа созвонившись со старшей по тому дому, графиня не доверила это ответственное дело мне одному и отправилась вместе со мной. Даму, у которой находились ключи, звали Софья Алексеевна. Молодящаяся 50-летняя пышечка встретила нас приветливо, все открыла, рассказала, показала, не став скрывать, что бывший хозяин разорился, не выдержав конкуренции с торговой сетью, а 3 года назад и вовсе переехал в другой город. О причине она не знала, да и не интересовалась. Помещение мне понравилось. Несмотря на некоторый беспорядок в комнатах, преимущественно бытовой мусор, в ремонте оно не нуждалось. К тому же бывшие хозяева хоть и распродали витрины, но оставили в комнате отдыха чуть продавленный диван, пару стульев и стол. В санузле стояла новая сантехника, на потолках качественные диодные светильники, дверь тоже менять не нужно. Расположение комнат типовое, точь в точь, как в нашем первом полуподвале. Аренда небольшая, стандартная, ведь это жилый дом, причем в ведении того же ЖЭКа. В итоге я не стал брать время на раздумья, сразу дав понять дамам, что буду арендовать подвал под свои нужды, но сначала стоило узаконить свою фирму в налоговой, да и в принципе ее создать. Этим я озадачил Дугина, когда вернулся в нашу мастерскую, причем он сходу выдал 10 названий для организации, главная цель которой – ремонт бытовой техники. Из них я выбрал более или менее звучное на свой вкус – Электропрофи. Он, правда, предлагал всякие там мастера ремонта, домашние мастера и даже фиксики, причем последние, ехидно хихикая, но я предпочел чуть больше пафоса и вместе с тем строгости. Пусть люди с первых дней привыкают к тому, что наша деятельность связана с электричеством и мы профи. Все-таки человеческий мозг хитрая штука и порой способен обмануть сам себя. Самое забавное, что зарегистрировать фирму я смог через Global. Это заняло всего 40 минут. Но тут, я так понимаю, решающую роль сыграло то, что я граф. Как говорится, все люди равны, но некоторые равнее. В итоге дело осталось за малым. Найти нам толковых мастеров, приобрести мебель, заказать одинаковые вывески и дать рекламу. Дугин заверил, что с этим проблем не будет, у него уже все схвачено. А еще некоторое время спустя начали подходить его друзья. И я искренне удивился тому, что среди них оказалось аж 2 девушки. И да, обе с образованием инженер-электронщик. Таня и Мила. Не сказал бы, что красавицы, но миловидные и действительно с мозгами. Как я это проверил? Очень просто. Дал всем задание определить поломку и способ ее устранения у тех вещей, которые нам принесли в мое отсутствие. Чайники, тостеры, фен, мелочевка. В итоге с заданием не справился лишь Толик, полноватый парень в очках, но когда я сам глянул поломку, то понял, почему. На первый взгляд безумно навороченная кофемашина была абсолютно рабочей, все провода на месте, как и куча микросхем, но если присмотреться получше, то было видно, что в паре мест печатные платы покрыты лаком, обычным лаком для ногтей. женским. «Жень, а кто принес машинку?» Поинтересовался я у Дугина, пробежавшись пальцами по заинтересовавшим меня местам и определив состав нетипичного покрытия, которое закоротило всю систему. Причем сам по себе лак не проблема. Проблема в конденсате, который скопился под ним. Напарник загадочно ухмыльнулся и почти не удивил. «Беликова Ольга Степановна, ох, Оленька, никак не угомонишься, да?» Коротко хмыкнув, я убрал аппарат в сторонку и вручил Толику микроволновку, с которой он справился играючи, под конец проворчав, что он такие еще в 10 классе на коленке собирал. «А сейчас кем работаешь?» — поинтересовался не без искреннего интереса. Парень насупился и крайне неохотно признался: «Младшим лаборантом в ней животноводства и кормопроизводства. Зарплата вроде ничего так, к 40 с премиями, но находится у черта на рогах, за городом. Каждый день ездить уже задолбался, и перспектив никаких». «Ясно». Выяснив у остальных, что они тоже не прочь сменить место работы и даже просто чинить аппаратуру им будет намного интереснее, чем сидеть на кассе, месте дворы или делать кофе привередливому начальству, я прикинул наши перспективы и взял всех. Сразу предупредил, что в один день работать будут двое, график сменный, 4 рабочих, 2 выходных. В итоге как такового выходного у мастерской не будет. Рабочее время с 11 до 8, самое оптимальное по моим собственным наблюдениям. С утра люди в мастерскую заходят крайне редко, в основном вечером, после работы. При этом четверо были готовы приступить к работе уже завтра, еще троим придется отработать 2 недели на прежнем месте работы, но мне так было даже лучше. Как раз успею и помещение в порядок привести, и вывески сделают. Все же дело не 5 минут. В итоге договорились, что Роман, Мила, Леня и Захар подойдут сюда завтра уже к 10, и мы вместе отправимся на первую точку, чтобы прибраться своими силами. Заодно дал задание найти по частным объявлениям стойку приема товаров, стеллажи и рабочие столы со всеми необходимыми инструментами, но пока не выкупать. Придем завтра на место, гляну сам. Ну и в целом подумайте, чем стоит оборудовать комнату отдыха, посоветовал ребятам. Сейчас там есть не особо мягкий диван, стол и пара стульев. Обедать и ужинать, я так понимаю, проще на месте, так что как минимум чайник, холодильник, микроволновка. Это все с меня, но на элитные новинки не рассчитывайте. Бюджет у нас минимальный. Кто-то из ребят рассмеялся, остальные понимающе улыбнулись и покивали, ну а на вопрос о зарплате я ответил прямо: первый месяц – 40, дальше будем смотреть, но точно не меньше. Если затея не выгорит и оборота не будет, то придумаем что-нибудь другое. Идей хватает, в перспективе свое НИИ. Серьезно? Громче всех изумился Толик, но сразу было видно, заинтересовано. О какой направленности? Секрет, улыбнулся я. Пока секрет. Кстати, если кто-то из вас хочет подтянуть свою физическую форму, то приглашаю присоединиться к нашим тренировкам. Каждый вечер с 8 до 11 в ближайшем парке. Каждый день, ужаснулась пухленькая Мила. Каждый, кивнул я, день. И встал в эффектную позу, какую видел в Глобале в одном рекламном ролике, не забыв напрячь бицепсы и белозубо улыбнуться. Девушки моментально поплыли, парни завистливо вздохнули, особенно Толик, ну а Дугин не удержался и прокомментировал: «Ребят, это реально работает. Этот изверг тиранит меня уже 3-ю неделю, но у меня уже не только 2-е дыхание открылось, а чуть ли не 10-е. Но решать вам. Сдохнуть хотелось буквально 5 раз за первые полчаса, а потом ничего, втянулся. Анджей, заинтересованно обратилась ко мне Таня, более стройная и общительная, чем Мила. А вы девушек тоже тренируете, и по какой системе? Я вижу, что вы профессиональный спортсмен, но, что за вид спорта? Легкая атлетика, борьба, микс, ответил, ни капли не привирая. Сейчас преимущественно легкая атлетика и тренажеры. Сначала развиваем выносливость и наращиваем массу. Ну, это для парней. Борьба будет позже. Основа – кикбоксинг. Но это не цель, занимаемся исключительно ради освоения силы и раскрытия потенциала тела. Девушек я не тренировал, не стал скрывать, но базу дать могу, без перегиба. Отлично. Просияла Таня. Я в деле. Давно хотела рельефный пресс. Зачем? Удивился я и взглянул на нее, как мужчина на женщину, отмечая, что она не худышка, но и не толстушка. Очень приятная и мягкая в нужных местах натуральная блондинка с непривычной для меня очень короткой стрижкой, которая ей на удивление очень шла. «Хочу», — выдала девушка, слегка краснея. «О, ну это все объясняет. «Хорошо», — согласился, улыбаясь едва заметно. «Тогда жду к 8. Форма одежды спортивная, с собой иметь воду и деньги на такси до дома. Дойти своим ходом вряд ли сможешь». «О, не волнуйтесь, я рядом живу», — беспечно отмахнулась Таня. «Буквально через 2 дома, причем как раз ближе к парку». «Ну, тогда действительно проблемы не вижу. Я рискну», — тоже решился Захар, долговязый темноволосый парень с мизерным даром воды. «Не уверен, что потяну, но попробовать хочется. Без проблем. А это бесплатно?» — внезапно уточнила темненькая Мила, очаровательно прикусывая пухлую губу. «Просто. Ну, я как бы тоже хочу». Она страдальчески вздохнула и со смешком ущипнула себя за пухлый бок. «Сами видите, да, но торты – моя страсть. Без них жизнь слишком уныла». «Абсолютно бесплатно», – заверил ее. «Но скажу сразу, будет сложно. Но я похудею», – прошелся по ее фигуре оценивающим взглядом, прикинул, какие упражнения можно дать без опаски для суставов, сердца и иных неподготовленных органов, обнаружил в груди девушки еле-еле тлеющую искру земли, которую мне вполне по силам со временем активировать, и кивнул. «Не моментально, но, если не бросишь, к зиме похудеешь на 3 размера, и все торты мира, твои, я с вами». Народ посмеялся, но из парней больше никто не рискнул, хотя я видел, задумались. Уговаривать я никого не собирался, так что мы распрощались с ребятами и они ушли, а я переставил кофемашину на свой рабочий стол и задумался, как исправить то, что начудила одна глупая девочка. И додумалась же, зачем только. И в итоге я предельно аккуратно удалил лак ацетоном, не забыв распахнуть окна, чтобы не вонять на всю мастерскую. Затем проверил все до единой линии дорожки, места соединения и нашел еще парочку неявных на первый взгляд неисправностей. К счастью, не критичных, так что все было поправимо своими силами, хотя и ушло на диагностику почти 1,5 часа. Как раз к 8 и закончил. Глава 15. Успел даже сбегать наверх и переодеться, а когда спустился, Женька уже запирал мастерскую, а на пятачке рядом со входом уже собрались остальные, включая Дениса, который заинтересованно присматривался к девушкам. Причем пухленькая Мила заинтересовала его гораздо больше, чем стройная Таня. «Привет, Андрюх», — обрадовался он мне, первым протягивая руку, когда я подошел ближе. «Смотрю, у нас пополнение. Чего так, ребята хорошие, а в компании веселее», — ответил я, пожимая руку ему и кивая остальным. Затем снова взглянул Багринцеву в глаза и вполголоса проникновенно попросил: «Девчонок не задирать». «Ясно, даже не думал, бро», — возмутился Багрянцев, но чуть напоказ. «И вообще, что за двойные стандарты? Если я выгляжу и веду себя как быдло, это не значит, что я в принципе быдло, а в глазах ехидство». Хмыкнув, качнул головой и для начала взял легкий темп, чтобы никого не потерять по дороге. Уже в парке, видя, что Мила сильно переоценила свои возможности и уже запыхалась, отправил ее и Таню бегать легкой трусцой вокруг спортивной площадки, а сам с парнями пошел на большой круг, не забывая посматривать на новичков и давать ребятам нагрузку по силам. В целом тренировка удалась, да, они ныли. Причем в голос, особенно старался Дэн. Девчонки, глядя на него, хихикали и старались сильнее, к тому же сильно я их не тиранил, понимая, что неподготовленный человеческий организм лучше не ломать, такое починить мне не под силу. Тем не менее к 11 выдохлись все и даже я устал, но в основном потому, что был и тут, и там, и одномоментно везде. Это оказалось неожиданно утомительно, но интересно. В общем, я понял, что мне тоже есть куда расти. Разрешил девушкам посещать тренировки через день, не поленился и проводил Милу до ее дома, 20 минут пешком, по дороге обсудив с ней личные стремления, и девушка порадовала меня тем, что не собиралась бросать тренировки, да и в будущем планировала стать как минимум управленцем. Я понимаю, она поморщилась, много нас таких желающих, да не у всех есть правильные родственники и связи, но все же, главное, иметь мечту, да, и идти к ней, согласился я. А сейчас контрастной души спать, завтра с утра, легкая разминка и жду к 10 в мастерскую. Форма одежды, что не жалко, есть, шеф. Рассмеялась она и помахала мне рукой, немного смутившись под конец. Пока, до завтра. Я же, вернувшись домой и ополоснувшись, нет, не лег спать. Сначала прокатился на западную окраину в район промышленных зон, где уже вошла в силу тварь, сумевшая поглотить бродячую собаку. Элиматрон оказался агрессивным, крупным и из-за большого количества металла весил под 1,5 центнера, Так что убить-то я его убил, причем без помощи Хелли особого напряга. Монстр оказался довольно медлителен, а вот на себе увести уже не смог. Пришлось возвращаться на мотоцикле домой, пересаживаться на пикап и снова отправляться на место. В итоге окончательно домой я вернулся только к 2 часам ночи, но не сказал бы, что сильно уставший. Титаны в принципе намного выносливее людей, но спать надо и нам. В общем, мне вполне хватило силы на то, что запустить 5 энергетических импульсов в энергополе планеты, и на то, чтобы проанализировать полученные данные с самого утра. ХММ, да, пожалуй, пора переходить к новому этапу своего становления, но чуть позже, после вечерней тренировки. А пока, здравствуй, новый чудный день, я уже иду. Ариана злилась, думала, изучала данные разведки и снова злилась. Вот так, да, значит, так, гаденыш, девушек он не тренирует, как же, лжец, бабник, мерзавец, отказать ей, и променять на, кого, вот эту жируху. Искусав губы и не сумев уснуть до самого утра, она снова и снова изучала скупые строчки информации по этому иностранцу, выскочке. Да откуда он вообще взялся, внук Ланских, граф, черти бы его побрали. Почему он не вступил в права наследования до того, как пригласил ее на это чертово свидание? Почему он такой гад, тихушник, сволочь? Она уже всю голову себе сломала, как снова привлечь его внимание, не изменяя самой себе. А он даже не улыбнулся. Хуже того, пошел провожать какую-то девку. Мысли бегали и бегали по кругу, а Ариана все не могла успокоиться. И злилась. Как она могла так ошибиться? Как? Ведь видела же, чувствовала. Непрост, манеры, энергетика. Все буквально кричало о том, что он не пацан из подворотни. У-у-у, как же быть, а? Или плевать на него? Бросив косой взгляд на распечатанное цветное фото, прикусила губу. Хорош, гад, слишком хорош, чтобы достаться кому-то другому. Ничего, пробормотала она себе под нос. Я тебя еще приручу, македонец, приручу. И на ее губы легла чувственная улыбка женщины, точно знающий, чего хочет, и знающий, как этого достичь. Уделив внимание разминке и завтраку, уже за чаем я порадовал деда новостью, что мы расширяемся, выслушав от него вполне заслуженную похвалу. Еще сильнее Иваныч обрадовался кандидатурам ребят, ведь знал и Романа, и Леню. Женька дружил с ними чуть ли не с первого курса учебы в институте и приводил парней в гости. Не стал скрывать и того, что уже оформил документы на фирму, планируя со временем создать сеть мастерских, что старик тоже одобрил, по-доброму ворча, что хозяин должен быть один, только тогда все будет работать, как часы. В итоге уже в 9 мы дружной толпой, я, дед и Софья Алексеевна, дошли до ЖЭКа, где Дугин-старший переоформил аренду 1-го подвала на меня, а уже 2-й подвал я сразу арендовал сам, причем как юридическое лицо. Забрал ключи от бывшей аптеки, прихватил сантехника и электрика, не забыл старшую по дому, и мужики подключили мне системы, а Софья Алексеевна сняла показания счетчиков. Ближе к 10 начали подходить ребята, причем только Мила догадалась прихватить мусорные мешки, ведро с тряпками и веник с совком, чем заслужила мою искреннюю похвалу, жутко смутившись. Ну а потом ребята прибирались, а я анализировал их наработки по части оборудования, выбирая из множества вариантов те, что казались мне оптимальны. Сразу понял, что не хватает Дугина с его уникальными способностями находить все самое нужное и недорогое в 3 клика, так что перекидал ссылки на свой телефон, прихватил Романа и мы отправились в первую мастерскую. Там, сообщив новичку, что сегодня он будет стажироваться у Дугина, потому что правильно принимать товары и заполнять бланки тоже нужно уметь, я вручил Женьке свой телефон и тоже дал задание выбрать из этих позиций оптимальные. Парень не подвел. 20 минут на анализ данных, полчаса на обзвон, минус 200 тысяч, и 2-я мастерская почти оборудована. Осталось лишь дождаться, когда все привезут, занести, расставить и дождаться первых клиентов. Кстати, реклама тоже на тебе. Плюс вывески, информационные табло и бланки. 5 сек, все-таки хороший он парень. Главное, задание вовремя подкидывать. В итоге целый день я мотался по городу, переделав тьму дел. Сначала отвез тушу пса в бюро, где мне заплатили за него 300 тысяч, все пытаясь выяснить, как я сумел его обезвредить, но волшебная фраза «тайна рода» и перстень на левой руке оказали чудотворный эффект и от меня отстали. Видимо, решили, что у меня где-то припрятана своя карманная армия, которая это все и сделала. Затем забрал с рук холодильник и микроволновку. Чайник купил в магазине, как и кое-какую посуду. Заехал в рекламное агентство, которое рекомендовал Дугин, и, в позитивном ключе пообщавшись с дизайнером, быстро определился с цветовой гаммой и шрифтом будущей вывески. Неоновый синий с черными акцентами – мое любимое сочетание. Шрифт крупный, простейший, классический полужирный. Такой даже близорукие увидят и разберут. Ближе к 5, прихватив Захара, съездил за столами и стульями, стеллажом и стойкой, пришлось заказывать грузовик, но в итоге к 8 было все отмыто и установлено. Садись и работай. Кстати, инструменты, паяльники и тестеры ребята пообещали принести каждый свои. И правильно. Эту неделю, думаю, клиентов особо не будет, предупредил сразу, так что двое дежурят тут, на случай, если кто-то все же появится, а третий у нас, стажируется. Евгений уже озадачился рекламой, да и вывеска будет готова уже к субботе, так что потихоньку раскрутимся. Будут проблемы, звоните сразу, приду и разберусь. А можно вопрос? Мила вскинула руку. Что делать с выручкой? Нам бы, наверное, кассу или вообще сейф. Да, я понимаю, поначалу деньги небольшие, но все же. И что делать, если люди будут приходить не с наличными, а захотят оплатить по карте? Отличный вопрос, поблагодарил ее кивком, а сам задумался над ответом. В своей мастерской мы не мучились этим вопросом, в случае чего люди просто переводили оплату Дугину на карту по номеру телефона, а уже он скидывал вечером всю выручку мне, причем как наличные, так и электронные деньги, оставляя себе под прилавком немного мелочи на сдачу. Причем успевал все это и в журнал записывать, и итоги подбивать. Тут же, завтра заведу счет и куплю терминалы, кассы и сейф, пообещал девушке, про себя отмечая, что она действительно подходит к делу ответственно. Квитанции купит Дугин, я его этим уже озадачил. Кстати, если будет совсем скучно, буду подкидывать вам мелочевку, а вечером забирать обратно. Да, это будет здорово. А в трудовых запись будет? Мысленно вздохнув, кивнул и сразу взглянул на девушку с пытливым прищуром. Что? Напряглась она. Людмила Васильевна, а как насчет того, чтобы подработать на полставки кадровиком и бухгалтером? Я, удивилась девушка и почему-то покосилась на парней, которые ничуть не удивились моему вопросу, а Захар и вовсе ее сдал. Она в группе старосты была, вот именно за это, инициативу, которая наказуема. Ну, скажите тоже, смешно поморщила носик девушка и смущенно посмотрела на меня, но я согласна, только нужен ноутбук и программа для отчетности. Ноут у меня домашний есть, так что я могу этим всем и дома заниматься, но программы нет, надо ее купить и установить. Она прямо в глобале продается, лицензионка, 10 тысяч плюс подписка на обновление, 500 ежемесячно. Сделаем, заверил ее, жди завтра с самого утра. Во сколько встаешь? Ну, я поспать люблю, вздохнула брюнеточка, но сразу добавила, если надо, встану в 7. Одна живешь? Нет, с мамой. Она в 7:30 на работу уходит. Работает оператором в городском водоканале. Мне прийти лучше до того, как она уйдет, или после, уточнил на всякий случай. Мила пару раз сморгнула, затем жутко смутилась и дернула плечом. Как хотите, тогда лучше к 8. Не против? Не знаю, о чем она подумала, но щечки порозовели и она отрывисто кивнула. Хорошо, парни, я переключился на ребят, которые старательно делали вид, что не подслушивают, с вас документы на оформление, паспорта, трудовые и реквизиты зарплатных карт, можно фото, все мили, трудовые живьем. Тут же выпалила девушка, уже сумев взять себя в руки. У меня электронная, возразил Захар, у меня бумажная, заявил Леня, захвачу завтра с собой. На сегодня все, да. Распрощавшись с Леней и Милой до завтра, вместе с Захаром мы отправились в сторону моего дома, но уже на подходе к нему я видел, что простым этот вечер не будет. Почему? О, все очень просто. Дэн пришел не один. И нет, это была не Ольга. Не отказывая себе в удовольствии еще издалека изучить малышку Ариану со всех доступных ракурсов, отметил, что она все так же восхитительно хороша. Сегодня она оделась в черный спортивный костюм с ярко-зелеными вставками, причем совсем не облегающий, а очень даже наоборот, не менее интригующий. Под кофтой черная футболка, и снова не облегающая, волосы убраны в удобную косу, макияжа минимум, на ногах аккуратные кроссовки, идеально подобранные по цвету к костюму. За спиной маленький женский рюкзачок, кожаный. Сложно сказать, что там, но, подозреваю, что как минимум вода и полотенце. ХММ, ничем не дав понять, что меня интересует ее присутствие, небрежно кивнул, поздоровавшись за руку с ее братом, и снова отправил парней вперед, сразу в парк, пообещав присоединиться буквально через 10 минут. Сначала стоило переодеться, много времени это не отняло, причем, когда я спустился вниз, то не увидел ни парней, ни Ариану. Как я и думал, эта рыжая интриганка бежала по нашему обычному маршруту рядом с братом, вовсю делая вид, что у нее нет никаких других дел. И вообще, это она тут спортом занимается, а мы так бессовестно пристраиваемся к ее сиянию и славе. Что ж, знаю я и такую тактику. Посмотрим, насколько ее хватит. При этом и Захар, и Павел старались больше обычного. Им явно не хотелось ударить лицом в грязь перед красивой девушкой, которая с легкостью выдерживала довольно высокий темп и даже к концу второго часа тренировок лишь вспотев, но не пикнув ни разу, тогда как Денис стонал за двоих, но все равно превозмогал и делал. Дугин сопел рядом, периодически косясь то на невозмутимого меня, то на насупленную Ариану, которая делала абсолютно все то же, что я давал ее брату, но в ряде случаев это было слишком глупо. Например, подтягивания, отжимания и прочее, гораздо более мужские упражнения, чем женские. И нет, не поправлял. Зачем? Меня никто не просил, а я четко обозначил свою позицию. Даже интересно, придет ли завтра? И нет, я не садист, и не изверг, но и не дурак, и тем более не подкаблучник. Чем быстрее она это поймет, тем проще будет всем. При этом не мог я не отметить и то, что без Тани и Милы занятие шло бодрее и проще именно для меня, не приходилось отвлекаться на девушек, чья подготовка, будем честны, была практически никакой, особенно у Милы. Захар тоже не отличался ни умениями, ни выносливостью, но все-таки с парнями в этом плане было проще, я не боялся их перегрузить, в самом деле, им не рожать, да и выносливость иная, как и ряд нюансов, которые мне гораздо более привычны, ведь я и сам мужчина. Тогда как женщины, о, это не просто загадка, это полноценный трехступенчатый ребус. И нет, я не поморщился даже тогда, когда она заработала себе мозоли на турнике на третьем подходе, подтягиваясь совершенно неправильно. Да, я жесток, но у нее есть язык. Неужели гордость сильнее благоразумия? Видимо, да. Правда, она оказалась гораздо сообразительнее, чем я о ней уже подумал, и когда отвлекся на Павла, она воспользовалась артефактом исцеления, ну а очень недешевая вещица, и продолжила заниматься, как ни в чем не бывало. Забавные все-таки создания, женщины, что у них вообще в головах творится. Как бы то ни было, до конца тренировки дожили все, даже Захар, хотя и выглядел при этом не ахти, но всем своим видом давая понять, что его таким не сломить. И это здорово, правда здорово. Всегда уважал людей, которые способны превозмочь и стать сильнее, чем были еще вчера. Заметил я и то, как периодически покусывала губы Ариана, когда я требовал от Дэна быстрее, выше, сильнее. На это она была не способна по умолчанию. Ни вес поднять, ни по канату взобраться 10 раз подряд. На себе тоже хмурые взгляды ловил, но не глаза в глаза, сам избегая этого намеренно. В общем, издевался, как мог. Ну а в 11 просто объявил завершение тренировки, и мы разошлись каждый в свою сторону. И не жалко ее тебе, не удержался от вопроса Дугин, когда мы с ним уже вышли из парка и направились в сторону нашего дома. Почему мне должно быть ее жалко? Удивился, но с понимающей усмешкой. Жень, эта барышня держит весь район. Ты серьезно думаешь, что она позволит себя мучить? К тому же заметь, я ее на тренировки не звал. Сама пришла, сама решила, что все делает правильно. Ну а кто я такой, чтобы запрещать жить и самостоятельно набивать шишки свободному человеку? А как же благородство, рыцарство, это самое, нравственность и честь аристократа, велящая позаботиться о нежных дамах? Эта дама тебя в бараний рог скрутит и скажет, что так и было, фыркнул я. У нее есть цель и она ей следует. Рискнешь вмешаться, раскатает, как асфальтоукладчик. Или любишь, когда женщина доминирует? Нет, вот и я нет, кивнул. Так что пусть себе это для начала уяснит, а там посмотрим. То есть вот так, да, типа дрессируешь ее? Жень, не говори ерунды, я поморщился. Ариана не глупа и не юна, чтобы в этом был хоть какой-то смысл. Ну и не животное, если уж на то пошло. Она привыкла действовать иначе, и это всегда срабатывало. Сейчас она пробует новые, нетипичные для нее тактики. Знаешь, мне и самому уже интересно, чем все это закончится. В любом случае, пока она не уяснит, что я не планирую под нее прогибаться, диалога не будет. Равноправие, партнерство, без проблем. Но не женское доминирование, исключено. Ну да, ты прав, Дугин потер лоб и коротко хмыкнул. Но все равно жалко ее. Как думаешь, завтра придет? Обязательно, кивнул. Завтра точно придет. Надо будет предупредить девушек. Мне только женской склоки на тренировке не хватало. Думаешь, будет? Удивился парень. Понятия не имею, но не удивлюсь. Глава 16. Вместе мы поднялись наверх, и я, ополоснувшись первым, сразу спустился вниз, где переоделся, оседлал мотоцикл и отправился на юг. Сегодня моя цель была иной, не лиматроны. Уже не первый день задаваясь вопросом, где разжиться деньгами и помещениями, не перейдя дорогу многочисленным графам, баронам и бандам, поделившим город на зоны своих не всегда законных интересов, этой ночью я, наконец, определился с целью. Крысовецкий Николай Владимирович. Бандит. Причем такой, что по нему не просто тюрьма плачет, по нему электрический стул стонет. Кличка – Кровавый Ник. Негласный хозяин южных окраин, деревни Крюкова и гипермаркета. Садист, маньяк, убийца и просто псих. Одаренный. Огневик восьмой ступени, что достаточно опасно для обычных людей. Банда насчитывает под сотню отморозков, активно берущих пример с главаря. Основной доход – угон машин, заказные убийства, бордель, наркотики. И да, в борделе есть те, кто работает там не на добровольной основе, включая несовершеннолетних. Все это мне любезно поведала планетарная инфополе, не знающая таких слов, как конфиденциальная информация. Не научились еще люди современности закрывать от него свои персональные данные и иные темные делишки. Сейчас меня интересовала прежде всего разведка. Причем не боем, нет. Без предварительной подготовки я провожусь слишком долго и нет никакой гарантии, что не упущу хотя бы одного отморозка. А этого я делать не планировал. В итоге, оставив мотоцикл на подходе к деревне, до самого утра я рыскал по территории Крысовецкого, выясняя, где находится незаконное производство веселящих таблеток и кто этим занимается, сколько этажей в борделе и как он охраняется, каков колесный парк бандитов, что у них припасено в ангаре и все в таком духе. Заодно выяснил, что совсем рядом с деревней находится еще и заброшенная птицефабрика, причем совсем недавно, но там уже успела завестись стая мелких крыс лиматронов. Неплохо, неплохо. Они тоже поучаствуют в предстоящем веселье. Осталось заручиться поддержкой графини, которая тоже не так проста, как кажется на первый взгляд, умудряясь оставаться городской активисткой даже без особых доходов и влиятельного супруга, да найти дюжину ребят, готовых рискнуть всем и выиграть, и можно будет переходить на новую ступень самореализации. В районе 6 начала светать я отправился обратно в город, по дороге заехав в заброшенную деревеньку чуть западнее, где моей добычей стали два элиматрона класса С3, крысы, причем такие упитанные, под 18 килограммов каждая. Что мне стало окончательно ясно, пора набирать постоянную команду и начать зачищать район, пока не стало поздно. Плевать на вояк и их косые взгляды, первыми всегда страдает беззащитное гражданское население. В общем, домой я доехал только к 7, закинул тушки в морозилку, разбудив своим приходом Дугина-младшего, и сразу озадачив: «Евгений, как насчет того, чтобы пару раз спасти родину?» Прямо сейчас, напрягся Женька, глядя на меня с опаской, но без страха, чем искренне порадовал. «Нет, ближе к ночи. А я смогу, это ты мне сам скажи», усмехнулся. И парень не подвел. Понял уже, что просто так я ничего не предлагаю, особенно если не уверен в положительном исходе задумки. Готов, что надо делать? Нужны грузовики, один автобус и большой ангар в долгосрочную аренду. Можно еще снять квартиру посуточно. Комнат желательно побольше. Насколько большой? Количество машин? 5 машин. Ангар большой. Желательно ближе к южному району. В глазах Дугина мелькнуло понимание, и он кивнул. Сделаю. К грузовикам и автобусу нужны водители. Если есть исполнительные и молчаливые, то нужны. Если нет, попробую набрать сам. С тебя организация процесса вывоза ценностей и контроль водителей, чтобы никто не дурил. А что за ценности? Ты не поверишь, усмехнулся я. Женщины, дети и контрабандная техника из Китая. Мощно, присвистнул парень. «А женщина и дети откуда?» «Бордель», — ответил кратко. «С детьми?» Глаза парня стали больше обычного, ведь он всегда все схватывал на лету. «Да». Губы далеко не самого кровожадного человека сжались в суровую нить, а глаза полыхнули злостью, и он процедил. «Остальных в расход. Надеюсь, ты догадлив, как никогда. Кровавый Ник, все верно. Я в деле. Займись поиском ангара, квартиры и транспорта», — кивнул я. «Операцию начнем ближе к 2 ночи, имей в виду. А ты, переговорю кое с кем о дополнительной силовой поддержке». Прищурившись, Женька предположил: «Если ты хочешь просить помощи у Багряна, то он откажет, у них на такое нейтралитет. Старший или младший?» — усмехнулся я. «О, кажется, я сумел удивить парня», но снова он быстро сложил одно с другим и усмехнулся. «А знаешь, хорошая идея. Бойцы из клуба, да, но ты учитывай, что многие из них – бойцы Багряна. Не волнуйся, у меня есть что им предложить», – заверил я напарника. «Ладно, пойду. А, кстати, скинь свои документы на официальное трудоустройство Миле. Она у нас в том числе за кадровика и бухгалтера. Плюс отчеты по каждому дню, что мы уже успели отработать. Пусть систематизирует». «Хорошо». Оставив Дугина переваривать услышанную информацию и не переживая, что он может не справиться, сам я переоделся и отправился в гости к девушке, не забыв заглянуть по дороге в круглосуточный супермаркет и купить небольшой, но очень симпатичный тортик. Ну, любит девушка сладкое, что поделать. Я и сам иногда не прочь съесть кусок другой, причем побольше и послаще. Проблема всех девушек в том, что они меньше и априори тратят меньше энергии в течение дня, так что и еды им нужно меньше, а хочется. В итоге ты либо пышка, либо на диете, либо крутишься весь день, как юла, чтобы только успеть потратить все съеденные калории. Магам в этом плане проще, достаточно почаще магичить, и будет счастье. Все это я в свое время узнал от старшей сестры, которая не ленилась просвещать меня на тему женских особенностей, причем даже тогда, когда я ее не просил. Зато именно благодаря ей знаю столько всего, что иногда сам себе поражаюсь. Ну и пользуюсь, да. В общем, с улыбкой и тортом я позвонил в домофон, нажав номер нужной квартиры, и каких-то 2 минуты спустя уже проходил в квартиру на 5-м этаже, где Мила жила с матерью и котом Персиком. Вручив торт девушке, которая смущенно пролепетала: «Ну зачем, не надо», но угощение взяла, я нагло напросился на завтрак, а затем и на чай, попутно осматриваясь и бодро обсуждая нюансы предстоящей работы. Квартирка небольшая, но чистенькая, была истинно женской, так что я не стал спрашивать, где отец девушки, да и в принципе мне это было неинтересно. Сама Мила была одета в джинсы и безразмерную футболку, не очень уверенно скрывающую ее аппетитные верхние округлости, но я уверенно сосредоточился на еде и беседе, и без того вида, как ей неловко. Хотелось даже успокоить, сказав прямо, что отношения с сотрудницами меня не интересуют, тем более жениться я не планирую, а ей такое точно не нужно, но уже понимал, что девушка лишь смутится окончательно и никакого конструктива у нас не будет. В итоге она все же сумела настроиться именно на рабочий лад, а когда мы поели, принесла ноутбук сразу на кухню и сама все включила, подгрузила и оплатила со своей карты, когда я перевел ей нужную сумму. После этого мы обсудили такие нюансы, как приобретение кассовых аппаратов и терминалов, причем Мила снова приятно удивила, подсказав, где их можно приобрести и какая модель удобнее всего, найдя мне нужное фото с описанием в глобале, так что сразу после того, как вышел от нее, я оседлал мотоцикл и проехал сначала в банк, где открыл счет на фирму, а затем и в магазин, где приобрел все необходимое. Попутно заглянул в отдел, где продавались сумки, и там присмотрел себе небольшой и стильный, но вместительный рюкзак, как раз для всяких вот таких покупок. Время близилось к 11, когда я вернулся домой и, на правах любимого внука наведавшись к Анне Никитичне, имел с ней продолжительную беседу обо всем, в том числе о том, кто я вообще такой изначально. Старушка приятно поразила тем, что не удивилась, приняв правду, как должное, а на мои планы на эту ночь лишь улыбнулась. «Задай им хорошую трепку, Андрюша. Давно пора навести порядок в этом бардаке. Я не подведу, не волнуйся. Есть у меня еще влияние в городе, смогу за нужные ниточки подергать. Ты, главное, береги себя. Иначе кто меня к алтарю поведет, Я ж уже платье подвенечное выбирать начала». «О, я взглянул на нее с искренним интересом. Неужели Василий Иванович сделал предложение, ваше сиятельство? А вот и да, игриво улыбнулась та еще партизанка, но я обещала подумать, так что тоже подумай, да, когда будет удачнее, хотелось бы к августу, чтобы еще по теплу, заверив графиню, что поддержу любое ее решение, в том числе деньгами, но к концу августа будет самое то, я искренне порадовался за стариков, ну и за себя, конечно, и нет, я не был уверен в том, что она поддержит меня безоговорочно. Все-таки убийство себе подобных не самое простое дело, и очень многими порицается. Она могла потребовать, чтобы я обратился прежде всего к властям, и была бы права, но в том-то и проблема, что Москва и император далеко, как и спецгвардия, военные тут не помогут, не их эта сфера ответственности, а местечковая полиция, увы, слишком коррумпирована, и толку от нее не будет, только если я приду туда с позиции силы нового хозяина района, а это надо еще устроить. К счастью, графиня дала мне зеленый свет на все мои начинания и умеренно незаконные безумства, сразу сказав, что такие люди в ее глазах не заслуживают жизни и она не будет возражать, если я чуть ускорю правосудие. Желательно, конечно, не своими руками, но если иначе совсем никак, то можно и своими. Все-таки долг любого аристократа – это защита родины, в том числе от такой грязи, как Красовецкий и его банда. Вот и хорошо. После этого я заглянул сначала в нашу мастерскую, где вручил кассу и терминал Женьке, заодно дав задание приобрести парочку сейфов, прихватил кое-что из сданной в ремонт техники и на машине довез до второй мастерской, вручив все это добро Миле и пообещав подойти ближе к вечеру. Следующим этапом стал звонок Багринцеву-младшему. Первым делом я поинтересовался, как его здоровье, в ответ выслушав, что сдохнуть, конечно, хочется, но я не дождусь, ну а потом перешел к главному. Слушай, есть любопытная тема, отчасти связана с тренировками, своего рода новый этап, можешь сейчас на своей машине подъехать, да ты просто интриган 80 уровня, македонец, заинтересованно хмыкнул Денис, в принципе могу, надолго, час, не больше, и еще, холодным оружием, надеюсь, владеешь, обижаешь, хохотнул парень, мне сеструха весь мозг выклевала, но заставила освоить и шпагу, и шашку, и полноценный меч. Что интересует? Самое массивное, но удобное, что у тебя есть. Не забудь защиту. Давай, жду в районе Внуково. Будешь подъезжать, позвони. Сам, переодевшись в свою бронированную черепашку и не забыв клинки, добрался до места на мотоцикле и дождался, когда туда же явится Багрянцев-младший. Денис приехал на новеньком паркетном внедорожнике, который стоил, как полноценная пятикомнатная квартира недалеко от центра, причем я сразу отметил, что машина бронированная, да и начинка у нее не самая простая. «Давай за мной, тут недалеко». Мы проехали еще пару километров, добрались до деревенских окраин, где раньше находилась ферма по разведению пушнины, и там я махнул рукой. «Все, приехали». И когда я узнаю, зачем мы приехали именно сюда, выйдя из машины, Денис заинтересованно осматривался и слегка хмурился, поглядывая на меня с некоторой долей опасения. «Любишь охотиться?» — усмехнулся я. «На кого?» — еще сильнее напрягся Багрянцев-младший. Как и я, он надел защиту заранее, причем это были доспехи военного образца. Бронированный панцирь на корпус, наколенники и наручи. Шлем пока лежал на переднем сидении рядом с водительским. «Ну, допустим, на эллиматронов?» — прищурился я. «Их так называли у меня на родине. В империи их называют киборгами». «Да ладно, шутишь?» Парень уставился на меня с немым изумлением, затем с возмущением и под конец с восторгом. «Так ты серьезно?» Заозирался, заранее положив руку на тяжелый, магически усиленный полуторник, висящий у него на поясе, и снова уставился на меня, но с легким недоверием. «Они рядом?» «Рядом, но не сильно близко. Я хочу предложить тебе создать команду. Я, ты и еще несколько ребят. Твари плодятся быстрее, чем их выслеживают военные. Я уже встречал их в городе. Сюда приехал затем, чтобы поговорить в спокойной обстановке и проверить тебя в деле». Усмехнулся. «Ну и себя показать. Видишь ли, Денис, я, скажем так, профессиональный охотник на эллиматронов. Довольно много знаю об их повадках, уязвимых местах и прочем. Умею выслеживать, умею подманивать. Но один, как у вас говорят, в поле не воин. Мне нужна команда. Что скажешь? Алька оторвет мне башку, но я в деле. выпалил Багрянцев-младший и хохотнул. «Вот чувствовал я, что ты не так уж и прост, македонец, а то электрик, электрик. Ну какой ты нахрен электрик? А поверь, электрик я хороший», усмехнулся и, вынув клинки из ножен, пустил по ним дугу. «Хм, ну допустим», усмехнулся парень, явно подумав, что это что-то техническое. Затем посерьезнел и уточнил, кто еще в команде. «А вот это ты мне скажи», предложил ему. «Лично мне понравились Юла и Ворчун. Ты их знаешь, как считаешь, стоит их звать? Или есть кто другой на примете?»